задыхалась от тоски и щемящей жалости к самой себе. Машина неслась по улице. Микеле продолжал рассказывать. «Да, мне пришла в голову такая мысль. И знаешь, мне казалось, что я все вижу воочию». Он взмахнул рукой, точно желая схватить что-то. «Казалось, что мы втроем, я, ты, Лео, отправляемся к нему домой. Когда я бываю в смятении, я словно вижу наяву все, о чем в этот момент думаю. В гостиной Лео угостил нас чаем. Потом я ушел незаметно, как мы с ним заранее условились, оставив тебя наедине с Лео». «Какой ужас!» — испуганно пробормотала она, но Микеле не расслышал. «И вот, понимаешь, когда я смотрел на вас, сидящих у окна гостиной, и Лео предложил тебе стать его женой, мне показалось, что я вижу ту же созданную моей фантазией сцену. Такое со всеми случается. Идешь по улице и думаешь, что застанешь знакомых в таком-то виде, и действительно застаешь их в этом виде. Но в данном случае присутствовал еще и расчет поживиться за счет Лео. И тогда я сказал себе, все произошло в точности, как я надеялся. А я не должен был на это надеяться. Все произошло так, словно я действительно предложил Лео. Послушай, Лео, есть Карла, моя сестра. Красивая, цветущая девушка. Не обижайся, но именно так я представлял себе наш разговор. Я не обижаюсь. Не оборачиваясь, прошептала Карла. Продолжай. Красивая, цветущая девушка, повторил Микеле. Ты мне дашь деньги, много денег. Возьмешь на себя содержание всей нашей семьи. А в обмен я предоставлю тебе свободу действий в отношении Карлы. Делай с ней все, что захочешь. Но кем же ты меня считал? Кем? Что я? Вещь? Дрессированный зверек? Не выдержав с горечью и гневом, воскликнула она. Нет, но я знал, — ответил Микеле с невольной улыбкой торжества, — я знал, что тебе скучно. Что ты, как бы это поточнее выразиться, созрела для этого и легко уступишь его домогательством. Знал и это, — еле слышно сказала она. И то, что наш разговор с Лео не состоялся, — продолжал Микеле, не ответив на ее вопрос, — уже не имеет никакого значения. Все равно я бы всю жизнь испытывал угрызение совести. Бывая в вашем доме, живя на ваши деньги, я бы все равно страдал, словно настоящий преступник. Ты понимаешь? Ты понимаешь? — повторил он в порыве отчаяния, схватив ее за руку. Обдумываешь какой-то подлый, гнусный поступок, но так его и не совершаешь. А потом все происходит, как ты предполагал, но не совсем. И ты еще можешь помешать самому худшему, что я обязан был сделать. Постараться хотя бы помешать планам Лео, не допустить этого ужасного преступления. Иначе я сделаю сообщником Лео с самого начала и останусь им до конца. Ведь получается, что я и в самом деле уступил тебя, Лео, за деньги, привел тебя к нему домой. Если ты станешь его женой, мне будет казаться, что я помог этому постыдному браку, толкнул тебя в объятия, Лео, получив взамен деньги. Ты понимаешь? Теперь ты понимаешь, да? Машину подбросило на ухабе, и они на мгновение столкнулись и с отвращением отпрянули друг от друга. Микеле умолк. Машина понеслась дальше. «Так ты меня прощаешь?» Униженно, взволнованным голосом спросил, наконец, Микеле, наклонившись к самому лицу Карлы. «Ты прощаешь меня, Карла?» Она молчала, глядя прямо перед собой. Потом засмеялась сухим, неестественным смехом. «За что я тебя должна прощать? Ведь ты не сделал мне ничего, ничего плохого. Что ж я должна тебе простить?» Микеле молчал. «Я никого и ни в чем не обвиняю. Ни в чем!» — плачущим голосом в отчаянии сказала она, не отрывая взгляда от стекла автомобиля. «Никого! Я хочу одного, чтобы меня оставили в покое!» Глаза ее наполнились слезами. Виноваты были все и никто. Она устала копаться в своих и чужих чувствах и не хочет ни прощать, ни осуждать. Жизнь не изменишь. И лучше принять ее, не раздумывая, и пусть ее ради всех святых оставят в покой. Микеле услышал в ее словах окончательный приговор себе. «Я ничего не сделал, с удивлением.